по Гранд Шримад Бхагавад Гите, как она есть, в 10 главе, 35 тексту. Глава называется «Великолепие Абсолюта». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ам намо Бхагавате Васудевая. Ом шастра. Брихат сама тадхасам нахам гаятри чхандасамахам масанам марга ширшахам ртунам кусумакарахам. Перевод. Из гимнов Саммаведы я Брихат Самма, а из поэтических размеров Гаятри. Из всех месяцев я Мархагирша, ноябрь, декабрь, а из времен года цветущая весна. Из гимнов Саммаведы я Брихат Самма, а из поэтических размеров Гаятри. Из всех месяцев я Маргаширша, ноябрь, декабрь, а из времен года цветущая весна. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачеба Активданты с вами Прабхупады. Господь уже говорил, что из вед он Саммаведа. В Саммаведе собрано много прекрасных песнопений, которые исполняют полубоги. Одна из таких песен, Брихат Самма, отличается удивительной по красоте мелодией и исполняется в полночь. В санскрите существуют определенные правила стихосложения. Там рифма и размер стиха, в отличие от современной поэзии, никогда не бывает произвольным. Среди классических форм стихосложения самым знаменитым является мантра Гаятри, которую произносят все настоящие брахманы. Мантра Гаятри упомянута Шримад Бхагаватам, поскольку Гаятри специально предназначена для постижения Бога. Она является представителем Верховного Господа. Мантра Гаятри дается тем, кто достиг достаточно высокой ступени духовного развития. И, повторяя ее должным образом, человек поднимается на духовный уровень и постигает Господа. Прежде чем начать повторять мантру Гаятри, необходимо обрести брахманические качества, которые в соответствии с законами материальной природы присущи человеку в гуне благости. Мантра Гаятри играет очень важную роль в человеческом обществе и считается звуковым воплощением Брахмана. Первым ее получил Брахма, и от него она передавалась по цепи ученической преемственности духовных учителей. Месяц, соответствующий ноябрю и декабрю, считают лучшим из всех, потому что в Индии в это время собирают урожай зерна. Время, приносящее людям много счастья и радости. Ну и, конечно, весна – время года, любимое всеми, поскольку весной не слишком жарко и не слишком холодно. В эту пору повсюду цветут деревья и распускаются цветы. На весну приходится больше всего праздников, посвященных играм Кришны, поэтому ее считают самым радостным временем года, и она является представителем Верховного Господа Шри Кришны. Из гимнов Саммаведы я Брихат Самма, а из поэтических размеров Гаятри. Из всех месяцев я Маркаширша, ноябрь-декабрь, а из времен года цветущая весна. Итак, я немножко хотел прояснить этот момент, который связан с Брихат Самма. Это гимны, относящийся к разделу Саммаведы. Самма означает песнопение. Говорится, все мантры, они поются, поэтому есть размеры, ритмы, определенные мелодии существуют, установленные ученической преемственностью, то есть парампарой. Допустим, Хари Кришна Маха-мантру мы поем произвольно, на любую мелодию, поскольку нету строгих правил и предписаний в мелодии Махамантры. Поэтому мы можем даже на русские народные частушки петь мантру, на классическую музыку, можно под Бетховена петь или еще под что-то. Но в самоведе даются строгие правила и указания, как петь другие мантры. Таким образом, Хари Кришна Махамантра произвольно поется. Самое главное, чтобы мы не меняли никаких слов и звуков. Повторяли правильно. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Но все остальные мантры поются по определенным стандартам. По определенному стандарту поются мантры Бхагавадгиты. По определенному стандарту поются стихи Шримад Бхагаватам. Но поскольку мы с вами не изучаем саммаведу, поскольку вайшнавская сампрадая не так строго придерживается ритмом и мелодиям, размерам. Потому что в вайшнавской традиции самое важное – это сознание, в котором произносит живое существо ту или иную молитву. Мантра – это значит молитва. Ман означает ум, трая – освобождение. Мантрая означает то, что помогает освободить ум от всех мирских тревог и проблем. На сегодняшний день, даже сейчас мы сидим, и нам очень сложно свой ум сконцентрировать на высшей природе. Сейчас мы думаем о машинах, о квартирах, о детях, о деньгах, о том, о сём, о здоровье. Думаем, как мы выглядим и так далее. Наш ум сейчас переполнен всевозможным суей. Знаете, что такое суя? И мы пытаемся произносить имена Бога, но мы уже сейчас до сих пор находимся в суе. Ум неспокоен. Мы смотрим, кто там зашел. О, хорошо. Кто там, смотрим, кто там, кто там. Наш ум очень беспокоен. Мы не можем сейчас сосредоточиться на том, для чего мы здесь собрались. Не можем сосредоточиться. И для этого нам нужны мантры. Мантры, то есть как привести ум в надлежащее состояние. То есть сделать его свободным от этой суи. То есть успокоиться по поводу своих детей, мужей, жен, еды, сна, обороны и секса. Успокоиться по поводу этого. Кто кому нравится здесь, как я выгляжу, он видит, какая я сейчас симпатичная, какая у меня прическа, как я там губы накрасила, на нос не пошла ли помада. Об этом не нужно думать. И именно для этого нужны мантры, когда мы способны освободить свой ум от всех этих ненужных мыслей. Поэтому нам очень сложно медитировать. Медитация – это означает полная концентрация ума и чувств на одной деятельности, на одной цели и на одном объекте. И мы практически с вами почти никто не можем медитировать. Особенно сразу достигнуть состояния медитации. Нам нужно определенные условия. Вы наверняка замечали, мы говорим, нам мешает радио повторять джапу, нам мешают дети повторять джапу. Уйди отсюда из комнаты, я повторяю святое имя. Нам нужно очень много условий, чтобы повторять святое имя. В туалете закрытый, все, свет выключенный. Потому что везде все мешает. Окно, шторы какие-то вы смотрите, шторы надо погладить. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна. Тут обои отклеились, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. О, ногти надо подстричь, Харе Кришна, Харе Кришна. Пахнет чем-то. Опять соседи мясо жарят, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. И так ум не приходит в это надлежащее состояние, поэтому йоги не возникает. Потому что наш ум цепляется за все. Люди века Кали, их ум постоянно ищет недостатки, постоянно цепляется за все. Мы не можем освободиться от этих представлений. Или мы думаем, как же там моя дочь, Харе Кришна, ох, Кришна, помоги моей дочери родить. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, кого она родит, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Очень много. Печень что-то у меня побаливает, селезенка, пузырь стал большой. И все это нас беспокоит, и очень сложно сконцентрироваться на звуке, очень сложно. Вот почему вайшнавская традиция более совершенная. В чем же она совершенная? Она позволяет сконцентрироваться человеку на сознании. В каком сознании он находится в данный момент? Какова природа его ума в этой деятельности? Но все остальные традиции, не вайшнавские, то есть не преследующие удовлетворить Бога своим сознанием, они стремятся удовлетворить Бога правильностью произношения санскрита, правильностью ритма и правильностью мелодии. Но ум их остается таким же. О чем мы говорили? Обои отклеились, то сколько мне, интересно, отсыпет Господь за такую мантру хорошую, а? Дадут мне денег за это или нет? Буду я великим или нет? Какие-то мирские проблемы, мирские цели преследуются живым существом. Поэтому в вайшнавской традиции мы не уделяем такого важного значения ритмам, правильности произнесения санскрита, мелодии, правильной, традиционной и стандартной мелодии пения мантр. Но мы уделяем очень важное значение мотивам и умонастроению, в котором мы находимся. Каковы наши мотивы? Ради чего мы это делаем? С какой целью мы это произносим? И каковы наши желания в этот момент? Желаем ли мы мирских утех через эту деятельность? Или мы просто сконцентрированы на удовлетворении Бога? Индриям Хришикеша Севу. Индрия означает чувство. Там очень маленький ребеночек, плачет все время, бедный. Он что-то совсем, по-моему, маленький. Судя по голоду, по голосу. Совсем маленький, да? Сколько ему? Можешь его сюда ко мне посадить. Он успокоится. Тимает. Итак, мы очень важное значение уделяем сознанию. То есть в каком сознании мы совершаем эту деятельность. И это является основой, на самом деле, духовной практики. Это сознание. И говорится, когда человек не квалифицирован или не до конца осознает, что важно сознание, тогда ему необходимо концентрироваться на второстепенных вещах. И есть такой стих в Бхагавад-гите, где говорится, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, тогда ты сможешь постигнуть природу преданности. И цветистый язык вед – это вот Самма, Яджур, Адхарва и Ригведа. Там говорится, что правильно надо произносить весь санскрит, звуки правильно повторять, ритмы, мелодии, правильно сидеть. Вот сейчас очень много разговоров по поводу того, что как надо читать мантру. Что сидеть прямо, со прямой спиной, сидеть все 20 часа – это гуна благости. И какой-то человек в тамасе садится и думает, я в благости, все равно все будут знать, что я в благости. И он садится в позу лотоса или там, ну, странная вообще сейчас в современном мире поза не лотоса, а какая-то поза елки. Садятся и начинают повторять. И они думают, что это гуна благости. Однако потом они говорят, тот, кто ходит постоянно и повторяет, это раджас. Он не может сидеть спокойно, бегает туда-сюда, повторяет, это раджас. А кто спит во время джапа, повторяет, кто-то из вас повторяет иногда, Харе Кришна, Харе Кришна. Это тамас. Но на самом деле преданное служение связано, еще раз мы говорим, не с тем, как мы сидим, двигаемся или что-то. Каковы наши мотивы? Насколько мы устремлены удовлетворить этой деятельностью высшее живое существо, поскольку, говорится, Бог в сердце у каждого присутствует. Рядом с душой присутствует параматма. И говорится, что мы стремимся удовлетворить Бога в сердце. И в шастрах говорится, нужно достигнуть такой квалификации, чтобы раскрыть алтарь своего сердца. В сердце поклоняться. Всем сердцем, всей душой поклоняться. Это сознание. Это не ритмы, не стихотворные формы. Это то сознание, те чувства, как мы говорим, религиозные чувства. Индриям Хришикеша Севу. Когда наши чувства направлены на удовлетворение чувств высшего живого существа Бога. Итак, это очень важный момент сознания, поэтому никогда не беспокойтесь, что вы не знаете санскрита, что вы неправильно произносите стихи, и не слушайте этих людей, которые говорят, что когда вы сидите, значит, вы в гуне благости. Если вы бегаете, значит, это раджас. А если вы там немножко засыпаете, то это тамас. Да нет, это не так. Все будет связано с нашим сознанием, с нашими мотивами. Поэтому в третьей песне Шримад Бхагаватам сам Господь объясняет своей матери. Он говорит: следование правилам и предписаниям с желанием воспользоваться плодами религиозности является преданным служением в гуне страсти. Таким образом, он указывает на мотив. Но следование правилам и предписаниям без желания воспользоваться плодами своей религиозности, лишь с одним желанием, скорейшего очищения. От чего очищаемся мы? От вожделения. От зависти, от похоти и от жадности. Говорится, трое врат ведут в ад. Жадность, гнев и вожделение. Гнев. Мы очень гневливы. И гнев наш проявляется не только, когда мы кричим или дергаемся. Более страшная форма проявления гнева – это обида. Тонкие формы гнева, говорится, тонкая природа в сотни тысяч раз более сильнее и разрушительнее, чем грубая форма. Поэтому, если вы раскричались, это еще не так страшно. Или разодрались. Куда более страшнее, если вы обиделись. Это более сильное, в сотни тысяч раз сильнее проявляется гнев в обиде. Гнев разрушает печень. Обида разрушает печень. Неприязнь разрушает печень. Когда печень разрушена, это вся лаборатория, вся жидкость. Вы не принимаете что-то, не принимаете кого-то, о ком-то очень плохо думаете, на кого-то обиду держите. И говорится, постепенно это перерастает в злокачественные опухоли. Аюрведа говорит, когда вы не можете кого-то простить и в течение длительного времени держите на кого-то обиду, то в итоге вы заболеете раком. Это причина раковых заболеваний, злокачественных опухолей. Метастазы появляются. Это означает, вы кого-то не прощаете. Что эта обида стала естественным для вас образом мысли, образом действий. Только вы слышите об этом человеке, говорите, даже не говори мне о нем. Даже не говори. Там разводятся люди с мужьями, на мужей всю жизнь, так сказать, думают о них плохо или о каких-то недругах и так далее. Поэтому в шастрах, в ведах говорится, что нужно научиться прощать. Научиться прощать. Итак, это обида. Обида перерастает в поиски слабых мест у обидчика. Мы начинаем искать. Почему? Мстительность появляется. Если вы обижены, вы хотите отомстить как-то. И вы становитесь злонравным. То есть, если у вашего обидчика что-то произойдет, вам будет приятно. Да? Вы все понимаете, да? Если вас кто-то обидел и оскорбил, если с ним что-то происходит, он говорит, а вот так вот, так ему и надо, чтобы он лопнул. Таким образом, мы сразу проявляем все худшие стороны своей природы. Это все означает гнев. Гнев, гнев разрушительную природу имеет. Единственный гнев, который не разрушительную природу, а созидательную имеет, если вы гневаетесь, когда богохульствуют и когда оскорбляют преданных, то есть святых. Тогда гнев уместен. Этот гнев не только не разрушает, а дает прогресс человеку. Все остальные формы гнева считаются невежеством. А природа невежества – разрушение. Поэтому говорится, что разумный человек, он стремится избавляться от гнева. Что значит избавляться от гнева? Брать гнев под контроль. То есть он должен знать, в каких случаях уместно гневаться, а в каких случаях неуместно. И гнев не внешний, это обида. Возникает чувство неприязни. Желание, злорадство появляется в слабых слабостях или в каких-то неудачах того, кого мы считаем своим обидчиком. После этого начинается поиск недостатков. Что такое недостаток? Слово «недостаток» значит, где-то недостает чего-то у человека. Есть какая-то ущербность в каких-то моментах. Кто-то отклоняется от чего-то, кто-то что-то иногда оступается. И мы сразу, как только это, если это наш недруг, мы тут же сразу замечаем его отклонение. И начинаем раздувать это внутри себя и вовне. Мы раздуваем. А вы слыхали? Мы его откачали. И тогда у нас все самые худшие стороны характера проявляются. Все самые негативные стороны. Это месть. Желание найти недостатки. Желание критиковать. И в итоге мы начинаем совершать поступки. Злорадствующие, такие вредоносные поступки по отношению к этим личностям. Распускаем всякие сплетни, говорим о них плохо. Почему? Потому что они нас не удовлетворили чем-то. И объясняется природа гнева. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. И когда человек находится в таком состоянии, с отключенной памятью и с разумом, он забывает, кто он, где и как должен себя вести. Это память отключилась. Вы забываете, где вы, кто вы и как вы должны себя вести. Следующим этапом отключается разум. Память отключилась, вы прекращаете помнить о чем? О знании. Человек прекращает принимать знания. в этот момент. И говорится, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это ведет, смерть. Гнев подвигает нас каждый раз к смерти, потому что природа гнева – разрушение. Все наши органы выходят из равновесия доши, потоки воздуха выходят из равновесия. Гнев является самой-самой большой проблемой в физиологии человека – здоровье. Здоровье. Здоровье разрушается из-за гнева, из-за обид, из-за желания найти недостатки, из-за сплетен, из-за критики, из-за вероломства, из злонравия, от антипатии к кому-то. Кого-то мы любим, а кого-то не принимаем. И это непринятие также будет отражаться на нашем здоровье, на нашем сознании. И природа вожделения удивительна, что из вожделения гнев возникает, и из вожделений же возникает жадность. Таким образом, гуна благости проявляется, когда человек следует правилам и предписаниям ради скорейшего очищения. От чего? От вожделения. От вожделения. И в Бхагавад-гите говорится, что вожделение является вечным врагом живого существа, ненасытным, всепожирающим, всеразрушающим. Смотрите, три каких аспекта. Всепожирающий. Говорится, вожделение, как огонь, способно поглотить любое количество дров. Если мы сейчас будем в огонь бросать дрова, то костер будет только разгораться. Чем больше дров, тем больше огонь. Так и вожделение. Чем чаще мы стремимся его удовлетворять, тем оно не меньше становится. Оно ненасытное. То есть мы никогда не сможем насытиться ничем. Мы просто потеряем функции органов. Как импотенция. Если вы неправильно используете свои гениталии, в итоге возникает импотенция. Желание-то не исчезает. Исчезает функция органов. Поскольку органы – это механизм. И есть у них что? Срок годности. Как мы читаем где-то там. Вот, рассчитано на 3 месяца батарейка. Постоянного использования на 3 месяца. Так сказать, если по часу – на 3 года. Если по минуте – на 10 лет. Если по полминуты на 25 лет. Также наша потенция. Мы можем ее израсходовать быстро, но свет всегда нужен. Батарейка, оттуда энергия исходит. Когда батарейки наши садятся, желание остается, а батарейка не работает уже. Все. Глаза потухли, все потухло, ничего сделать не можем. Итак, мы должны понять эту функцию, как правильно действовать. И здесь говорится, что ноябрь и декабрь, сейчас не ноябрь, сейчас октябрь, но ведический календарь, он немного другой. Ведический ноябрь начался когда? В 20-х числах, после Пурнимы. После последнего Экадыша начался ведический декабрь. У нас немного время по-разному. Современный календарь и ведический календарь, они немного по-разному. Так же, как астрология. Допустим, вы... Передний знак или задний знак зодиака. Вот там есть до 21 числа, европейский. Допустим, если человек... Что там у нас? Водолей, потом идет что? Телец, да, по-моему? Нет, близнецы и тельцы. Там рядом они стоят. Если человек телец, то на самом деле он близнец. Если он близнец, то на самом деле он телец, может быть. Это ведические представления. Ведические представления. Это зависит от того, какого числа вы родились. Итак, сейчас ведический или астрологический идет уже месяц ноябрь. С 20-х чисел октября современно идет ноябрь месяц. Этот месяц называется месяцем Картика. Этот месяц назван в честь полубога одного, полубога войны. Его зовут Картикея. Картикея. И почему месяц Картика назван? Потому что его отец, Господь Шива, рассказывает ему о славе ноября и декабря. О славе двух этих месяцев он ему рассказывает. Как о самых лучших астрологических циклах. Самые благоприятные месяцы во всех 12 месяцах. Это ноябрь и часть декабря. Самые благоприятные астрологические месяцы. Повышенное влияние благоприятной солнечной и лунной энергии. А также, говорится, все накшетры и все грахи приходят в самое лучшее положение. Это что означает? Все звезды и все светила благоприятствуют человеку. Именно в эти месяцы можно очиститься более максимально, чем во всех остальных месяцах. Можно более эффективно очиститься от результатов своей прошлой греховной деятельности. Именно в этот месяц, ноябрь и декабрь, часть декабря, человек может избежать очень многих реакций, то есть погасить свою апрарабдха-карму. Апрарабдха-карма – это то, о чем мы даже не подозреваем, но это должно с нами случиться, плохое. Что-то очень плохое должно с нами случиться, и мы не знаем, что это случится. Как мы никогда не знаем, когда мы заболеем. Мы не знаем, многое не знаем. Поэтому в народе говорят, знал, где бы упаду, солому бы подстелил. Потому что если вы знаете, вы пытаетесь это избежать. Это называется апрарабдха-карма. Мы не знаем, мы знаем прарабдха-карму, то есть уже существующие вещи. Опыт какой-то существующий нас, это соломой становится. Где-то мы успеваем подстелить и упасть туда. Но зачастую мы не успеваем ни подстелить, потому что даже не знаем, где упадем и каким местом ударимся. Это называется апрарабдха-карма. И как раз в эти месяцы можно нейтрализовать апрарабдха-карму. Также можно уничтожить рудха-карму. Это зачатки определенных проблем. Как болезнь, она может быть в такой фазе зачатия болезни. И мы уже говорим, о, у вас что-то уже начались какие-то определенные... Клиника ваша уже, так сказать, показывает, что у вас будут большие проблемы. Если вы не будете лечиться, все это перерастет в хроническое заболевание. Хроническое заболевание может привести к разным необратимым процессам. Точно так же в нашей жизни. Мы можем уничтожить рудха-карму, то есть какие-то необратимые процессы, которые уже начались в нашей жизни. Как между мужем и женой что-то уже не клеится. И чем дальше, тем что? Хуже. Чем дальше, тем хуже. И можем видеть зачатки этих отношений. Со стороны особенно. Еще муж с женой они могут как бы не видеть, поскольку, говорится, в век Кали лучше всего видеть свои проблемы глазами других людей. Кто-то нам говорит, о, вы так друг с другом общаетесь и так друг к другу относитесь, что чем дальше, тем хуже. Ваш брак практически уже уничтожен. Можно видеть, как это лишь дело времени. Также можно видеть, как люди болеют. И можно просто знать точно, что в итоге этот человек станет инвалидом. Очень быстро происходит процесс старения, очень быстро происходит процесс заболевания. Он бурно идет, очень бурно. И можно сказать, этот человек скоро упадет, это лишь дело времени. Что значит упадет? В шастрах описывается 4 регулирующих принципа свободы. И описывается 9 форм или 9 видов регулирующей деятельности в бхакти-йоге. И когда мы говорим о падении, мы не говорим о регулирующих принципах свободы. Падение – это когда у человека пропадает желание служить Кришне, общаться с преданными, когда у него пропадает желание подчиняться духовным авторитетам. И в шастрах описывается, что демоны и полубоги отличаются только одним качеством. Полубоги склонны принимать духовных авторитетов, а демоны не склонны принимать духовных авторитетов. Полубоги стремятся находиться в кругу преданных. При всех своих проблемах они решают все через сознание Кришны. Любую свою проблему они решают путем божества, святое имя, преданные, гуру, садху и шастры. Вот этот набор. Если у кого-то из полубогов возникает проблема, они знают, что она может быть решена только через эти аспекты. Демоны никогда не решают через эти аспекты. Демоничные люди решают сами. Сами. Они не ищут общества преданных, они не поклоняются божеству, не воспевают святое имя, им не нужно идти к гуру. Они скажут, да ну гуру не поймет меня. Они пытаются сами как-то решить проблемы. С такими же, как они, людьми. Но это не позволяет очиститься и не позволяет избежать проблем и решить проблем. Говорится, решение материальных проблем материальным образом – это утопия. Если кто-то пытается решить свои материальные проблемы материально, говорится, в шастрах говорится, то это говорит о том, что он, несомненно, глуп и является недостойной личностью. Смотрите, как удивительно. В Писаниях говорится, и можно найти в Библии это, можно найти это в Коране, в буддийских сутрах, и в Ведах одну и ту же мысль. Если человек пытается решить свои материальные, не духовные, материальные проблемы материальным способом, то это говорит, что он, несомненно, глуп. И является неблагочестивой личностью. Неблагочестивые люди. Если у вас нет денег, вы начинаете трудиться, как осел. Это означает, что вы глупы. Потому что дхарма ведет к артхе. Дхарма – это религиозность. Артха означает богатство, материальное богатство. Как получить материальное богатство? Нужно усилить свои отношения с Богом. Усилить, сделать их более серьезными, эти отношения. И говорите, дхарма ведет к артхе. Религия ведет к материальному процветанию. Материальное процветание дает возможность к чувственным наслаждениям, называется кама. И если человек правильно наслаждается, то в итоге он начинает задумываться о вечности. Как выйти из-под влияния самых неблагоприятных факторов материальной жизни? Это рождение, болезни, старость и смерть. Как избежать смерти? В христианстве это называется воскресением, в мусульманстве это называется мукти, в буддизме это называется нирвана. В вайшнавизме есть 5 вообще форм. Брахма-нирвана. Одним словом называется. Одним термином. Брахма-нирвана. Освобождение на одной из планет Вайкунтхи с получением духовного тела, ситха-сварупы. И все. Прекращается цикл рождения и смерти. Человек достигает вечности, знания и духовного блаженства. Что дает духовное блаженство? Быть любимым и любить. Больше мы ни от чего не можем быть удовлетворены. Если нам дадут много денег, красивое тело, если мы получим власть, положение в обществе, уважение общества, будем несметно богаты, образованы, но если мы никем не любимы и сами никого не любим, мы всегда будем неудовлетворены. Единственное, что дает блаженство, это быть любимым. И самый высший аспект – это любить, горячо любить. Такова природа души. Поэтому все люди хотят, чтобы их любили. И это выражается в желании понравиться, вот то, что мы говорим, сексуальность. И все люди хотят любить. Но они забыли, кого надо любить и как любить. Они забыли, что такое любовь. И в шастрах дается определение любви. Что такое любовь? Это добровольность, взаимность. Первое идет взаимность. Таким образом, важно в любви иметь взаимность. Это не значит, что вы любите, а вас не любят. Взаимно. Следующее – добровольность. Никто не принуждает. И ничто не принуждает. Обе стороны обоюдно. Взаимность, добровольность. Следующее идет – бескорыстие. Не потому, что он вас будет содержать, защищать, я буду за него прятаться, или он думает, она будет мне стирать, варить, и когда я захочу с ней вступить, я вступлю. Она меня так будет защищать? Нет. Это эксплуатация. Это корысть. И так говорится, взаимность, добровольность, бескорыстие. И последним этапом все это суммируется, все эти три качества, когда суммируются, они дают очень сильную радость. Говорится, что каждую секунду вы испытываете радость в сердце находиться рядом с этим человеком, видеть этого человека, слышать этого человека. Это для вас самый радостный день, для вас постоянный праздник, когда этот человек рядом с вами. И нет более высшего праздника, чем находиться рядом с этой личностью. Радость. Если все эти 4 аспекта существуют, это мы можем назвать даже в материальном мире любовью. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Если что-то одно отсутствует, вы не можете это принимать как любовь. Что-то одно отсутствует, вы не можете принять это как любовь. Очень удивительно. Итак, именно в этот месяц, в ноябрь, можно получить максимальные результаты религиозной деятельности. У всех людей есть какие-то мотивы. Не все мы здесь собрались, и мы все чистые, преданные Бога, что все мы хотим только удовлетворить Бога. Мы многие хотим удовлетворить Бога, но взамен мы хотим получить что-то, какую-то награду. И, как правило, 99% общества служит Богу из корыстных соображений. Даже здесь, среди нас. Среди нас 99% повторяют джапу, следуют чему-то, поклоняются божеству из корыстных соображений разного уровня. Лучшие из нас – это те, кто все это делает, чтобы избавиться от вожделения. Основная масса хочет поправить свое материальное положение. И самый низший уровень поклонения – из страха перед грядущими страданиями. То есть горе какое-то нас вынуждает это делать. И страх перед грядущим горем. И мы приходим к выводу, что если мы будем это делать, то, может быть, это как-то нас обойдет, может быть, это нейтрализуется и так далее. И такое умонастроение присуще всем абсолютно религиозным системам, всем до одной. Христианству, мусульманству, буддизму, иудаизму, к чему, куда бы вы ни... Люди остаются людьми везде, всегда, при любых обстоятельствах и в разных конфессиях, в разных сообществах. Они делятся на эти категории. Одни из горя деваться некуда, другие из материальных соображений делают. Высшие делают ради очищения. И чистые люди, чистые сердцем люди действуют ради удовлетворения Бога, не ища награды. То есть их называют чистые преданные, святые. Их мотив единственный – доставить радость Богу. И таких, говорится, единицы. Из многих десятков тысяч, в Бхагавадгите есть стих, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосовершенствованию. Из всех стремящихся к самосовершенствованию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один познает меня полностью. Смотрите, нас здесь сколько много. И едва ли один из нас стремится, на самом деле искренне, стремится удовлетворить Бога бескорыстно, не желая ничего взамен получить, ни чакры раскрутить, ни какие-то ситхи там получить, зарплату увеличить, здоровье поправить. Умрет у меня кто-то или не умрет. Очень часто люди начинают повторять джапу и говорят: «Ой, у меня бабушка умерла». Это, наверное, из-за того, что я стал поклоняться Богу. Очень странно люди соображают. Очень странно. Они связывают такие вещи, которые абсолютно не имеют никакой связи. Ваша бабушка бы умерла, даже если бы вы не поклонялись, все равно. Кто-то бы умер, это карма, судьба. И вы не можете изменить судьбу других людей, пока ваша собственная судьба не изменена. Итак, мы видим, как многие люди, не изменив собственной судьбы, пытаются изменить судьбу других. Это как грязной тряпкой пытаться вымыть пол до чиста. По крайней мере, тряпка должна быть чистая, тогда она может впитывать в себя грязь. Таким образом, когда наше сердце чисто, мы можем кого-то очищать также. Но если мы сами грязны и пытаемся еще кого-то освобождать, то мы еще больше оскверняем или просто размазываем эту грязь. Она где-то в кучке лежала, и мы пришли, решили спасти и размазали по всему сердцу. Мы размазали эту грязь по всему сердцу человеку, и еще сами грязны, и еще его грязь набрали. Его грязи набрались, и своей грязи на него еще навалили. Это очень важный момент духовной жизни, когда люди еще сами нечистые пытаются спасать своих родных, близких, сестер, братьев. Эту информацию нужно еще реализовать. И когда вы реализовали, когда это выразилось в каком-то очищении, тогда вы сможете провести своей чистотой по сердцу какого-то человека, и оно станет немножко чище, в соответствии с тем, насколько ваша тряпка чиста. В смысле сердца. Это очень важный момент. Вот почему люди, получив информацию, то есть неквалифицированные люди, получив информацию, думают, что они стали знатоками. И они начинают просто своей грязью нападать на своих родителей, мужей, детей, разводы, все. Эти проблемы мы видим. Это так называемые кришнаиты. Нужно быть как преданный. Преданный – это тот, кто с чистотой своей может убрать грязь других. А не со своей грязью лезет и с информацией. Представляете, такая грязная тряпка, и везде так грязью написано: «Веды, веды, веды, веды». Видели так на стеклах, на грязных, дети что-нибудь пишут? На машинах: «Помой меня там». Видели, да? И когда иногда грязь, так охота подойти и пальчиком что-то нарисовать там, какой-то челдобречика там. Вот мы также на грязи. И что с нашим пальцем становится? А? Грязный. Становится грязный. Это тоже очень важный момент. Итак, этот месяц, ноябрь, очень важен. И сегодня мы с вами проведем такой вид деятельности, который называется «Предложение фитильков горящих». Это называется «Дамодараштака». Есть одна из игр Кришны, когда мама Ишода попыталась его связать веревками, потому что он баловался. Ведические женщины, они знали, как усмирять детей. Вы сейчас будете шлепать ребенка, в угол ставить, там, на горох, под ногти иголки совать начнете ребенку, там, уши отрывать ему, за руку так вот некоторые женщины, там, замолчи, там, и об стену. Это калиюжные мамы. Сейчас калиюга. Вы можете видеть, как мамы они общаются. Очень редко встретишь мать такую спокойную, которая понимает, что ребенок маленький, она учитывает его сознание, все остальное. Очень мягко. В основном матери такие сразу. Плоскогубцами зубы ему молочные вырвут. Просто замолчи. Но в ведической системе говорится, самое большое наказание для ребенка, если вы зафиксировали его движение. Это самая большая пытка. Вот попробуйте маленького ребенка, просто обнимите его, так подержите. И все ваши шлепки, и все ваша ругань для него будет чепуха. Но даже если вы его просто не дадите ему двигаться и будете говорить, ты такой хороший, все, это для него пытка. Вы будете говорить ему мягким голосом, я тебя очень люблю. Все, для ребенка это самая большая пытка. И мама Ишода была очень квалифицирована. Она не била его, не орала. Она сказала, а сейчас я тебя свяжу. И она так очень мило сказала, сейчас я тебя свяжу, ах ты хулиганчик. И он стал убегать. Она догнала его и начала его связывать. Сдомодаривать, связывать его. Чем же она связывала? Своей любовью его. Она хотела связать его своей любовью. Попробуйте ребенка, когда вы начинаете тискать, вы замечали, дети не любят, когда их тискают. А взрослые наоборот, ну давай, сюда, сюда. Взрослые любят. Ну-ка, обними маму, ну-ка, обними папу. Дети не любят, когда вы свои физиономии лет. Для детей это вообще такая топасия, обниматься, целоваться, аскеза. С возрастом, когда вожделение приходит, тогда... Поэтому взрослые люди, поскольку уже взрослые вожделения, вот они все это любят. Дети нет. Для детей это больше выражение какого-то отношения. Целуй. Я пошел на улицу. Пожалуйста, бабушка, дедушка, мама, папа, все можете меня поцеловать, пожелать мне новых трудовых успехов. Таково положение. Итак, месяц Картика связан с этой лилой, когда мама Ишода решила связать Кришну, то есть зафиксировать его. Знаете, как в психушке. Как вы думаете, почему сумасшедших так вот раз и все? Еще так привяжут их там к койке. На них не кричат, не бьют, их просто фиксируют. И это для них невыносимо. Точно так же маленькие дети, они немножко такие, как... Их фиксируют. И женщин тоже иногда фиксируют. Потому что женщины, как дети, их тоже иногда надо фиксировать. Не надо ничего делать, не надо кричать, не надо их бить. Просто связать. И уложить. И они будут выкрикивать там. Ух, если я развяжусь, ну тогда будет. Фиксировать. Иногда так, потому что, говорится, женщины тоже как дети. Их иногда надо фиксировать, в чулан садить темный, на ключ. Ману рассказывает своим детям, если жена не слушается, надо отобрать у нее все украшения, все красивую одежду. Когда кто-нибудь муж отбирал красивую одежду у жены? Сапоги раз отбираете, валенки ставите. Муж может так сделать. Забирает красивую кофточку, телогрейку, шапку норковую берет и такую цигейковую или солдатскую с кокардой. Вот ходи, родная, плохо себя ведешь. Будешь себя хорошо вести, сапоги отдам, шубу отдам, шапку отдам. Потом лишает всех украшений, хорошей одежды. Если все равно не слушается, садят на хлеб и воду. Муж командовал в ведическом обществе. Но, правда, мужья были тоже такие, очень хорошие, достойные личности. Если опять не слушается, на месяц в чулан, и там ей такую дырочку открывают, дают что-то, да, без света содержат. И она там говорит, прости меня, прости. Нет, он не прощает, месяц. Мужья были не сентиментальны, они знали, что ровно месяц надо ее продержать. А через месяц она уже не говорит, прости, ничего, она привыкает в темноте хорошо, там она размышляет. Тут открывается, давай, дорогая, выходи, я тебя очень люблю. И она верит, что это для ее блага. Итак, мама Ишода также хотела Кришну проучить, И она знала, как с детьми обращаться. Вот смотрите, вот он ходит, вот этот мальчик. Попробуйте сейчас его усадить и просто держать. И он скандал устроит. Поэтому вы его отпустили. Поэтому он будет спокоен. Он ходит сейчас, все тут ест, все будет брать, есть, в рот толкать туда-сюда. Но попробуйте сейчас его зафиксировать. Попробуйте зафиксировать ребенка. Это самый лучший способ наказания. Он всех серьезнее действует на детей, если вы их фиксируете. В следующий раз ребенок в страхе будет. Вы ему говорите, я тебя привяжу к кровати. Или вы говорите, я тебя свяжу. Для ребенка это очень ужасно. Поэтому в нашей системе, как ребенка фиксируют? Его ставят в угол. Это ужасно. И я вот, допустим, был маленький, мне бы легче было получить по заднице. Ты говоришь, давай, можно в углу не буду стоять? А отец говорил, а как же я тебя накажу? Я говорю, давай, побей меня. И я на улицу побегу. Да. И он мне... Я смотрю, все, устал. Я на улице. И он доволен. Но ничего не происходило. Это не действует. Это не действует. Но в углу стоять – это целая аскеза. Но если вас еще связали, это ужасно. Это ужасно для ребенка. В углу, по крайней мере, штанишки на палец наматывать вот так. Можно ноги вот так кривить, стоять. Можно смотреть вот так головой. Туда. Можно даже повернуться, посмотреть. На что смотришь? Но вы там как-то двигаетесь. Можете почесать, ухи поковырять. Но вас зафиксировали. Все, не повернуться, ничего. Самое большое наказание для ребенка. Взрослому человеку, наоборот, хорошо, свяжите меня скорее. На работу не пойду. Итак, это лила. И говорится, что мы в месяц Картика также можем связать Кришну своей любовью. И говорится, нет аскезы более серьезной в век Кали, как в месяц Картика каждый день предлагать фитильки. Всего фитильки, представляете? И это приравнивается к самым серьезным жертвоприношениям ведическим, Раджасуе и Ашвамедха Яге. Это самые сложные ведические жертвоприношения, которые проводили цари и браманы. Раджасуе проводили в течение 6 месяцев. Круглые сутки, день и ночь. Царь спал 1 час в сутки. В течение полгода. Представляете, какая-то тапасия накапливалась. Он ел 1 раз в сутки только то, что давали ему жертвоприношение. Допустим, пол яблока. 1 раз в сутки. В течение полгода становится худой. Браманы становились худые. И все время масло в огонь, золото в огонь. Все это несли огонь, в огонь, жертвоприношение. 6 месяцев. И правильно нужно было произносить мантры. В течение 6 месяцев нужно было определенный вид умонастроения иметь и медитации. Даже в те времена далекие, когда люди были очень благочестивы, не всем удавалось провести эти жертвоприношения. И если вы 1 раз предложили фитилек Дамодаре в век Кали, то означает, что вы совершили Ашвамедха Ягью, она 4 месяца длится, это заклание коня, и Раджасуе. 4 месяца Ашвамедха Ягья и 6 месяцев Раджасуе. Самые огромные жертвоприношения, которые не по карману даже были порой царям, и они по всему миру собирали дань, чтобы совершить это Раджасуе Ягью и Ашвамедха Ягью. И благо Раджасуе Ягью и Ашвамедха Ягью просто неописуемы. Как минимум человек 100% возвращается на райскую планету, если ему хотя бы 1 раз удалось совершить. И говорится, совершив эту ягью, он помогает всем живым существам, не только людям, всем мухам, тараканам, букашкам, так сказать, всем. Всем живым существам помогает очиститься, если он совершает раджасую. И говорится, что в век Кали просто предложить 1 раз в этот месяц, один, не каждый день, а 1 раз фитилек, это означает, что вы совершили 2 ягьи. Раджасуя ягью и Ашвамедха ягью. И человек освобождается, 1 раз предлагая фитилек, от всех греховных реакций за 100 тысяч жизней. Так описывается в шастрах. Если человек каждый день в месяц Картика, с 22 по 20 ноября, он каждый день предлагает фитилек всего лишь, приезжает и, говорится, в храме это делает, не дома, спички там. А фитилек – это ватка такая на палочке или на какой-то железной штучке, пропитанная ги, топленым маслом, чистым топленым маслом, поджигается и предлагается. 3 раза человек так образно представляет, вокруг ног он три раза крутит, потом три раза вокруг тела, три раза вокруг головы и три раза вокруг всего. Таким образом, как бы девять раз стопам предлагайте, три раза вот так, по часовой три. Раз, два, три стопам, потом туловище, раз, два, три, потом голова, раз, два, три, и все, раз, два, три. И ставите фитилек. Сейчас пройдут по рядам, раздадут вам фитильки, и потом пройдут с такими, как бы, с подносами, с песком, и вы туда их воткнете. И все это предложится Дамодаре. И в шастрах описывается, что нету в месяце такого, и нету такой аскезы в век Кали, как предложение фитилька в месяц Картика. Смотрите, такая ерунда, предложить месяц фитилек. И никто практически этого почти не делает. Вот мы в храме сейчас, я наблюдаю, мы специально даже сделали. Утром, кто может утром приезжать, они могут приезжать утром, и для них фитильки готовы. Кто не может утром, он может приехать вечером. Это же благо, которое может получить человек от этой деятельности. Во-первых, очиститься и дать возможность очиститься своим родным и близким. Просто он это делает, и благо получают также его родные и близкие. Даже не зная об этом, что какое-то благо можно получить. Даже если вы им не рассказываете об этом, вы можете дать им огромное благо, себе и им. Это очень колоссальное очищение получить. И если из нас есть кто-то преданный, на самом деле, чистый преданный какой-то, он будет делать это не ради близких и не ради. Говорится, ничего так не радует Господа, как предложение фитилька в месяц Картика. Ни аскеза, ни изучение вед, ни какие-то тапаси, ни изучение священных писаний, ни совершение никаких жертвоприношений. Единственное, что удовлетворяет Бога в месяц Картика, это когда ему с любовью и преданностью предлагают фитилек ноги. Говорится, такой человек уже снискал милость Господа и достоин освобождения. Я прямо цитирую вам, в Писаниях об этом говорится. И мы сейчас устроили в храме, что каждый может утром приехать, кто не может утром, может вечером. Просто приехать, предложить фитилек и уехать. Такова аскеза. И вы чувствуете, какая это тапасия? Ехать во вторую Иркутску. Если за деньгами ехать, другой вопрос. За сексом, за едой, за обороной. Это, конечно. Но какие-то фитильки там предлагать. Большая тапасия, аскеза. Но хотя бы один раз это сделайте. И сейчас мы как бы подготовили, что те люди, которые не делали еще этого, сегодня у нас какое число? 27-е. Уже 5 дней идет месяц Картика. И 15 числа начинается Панчака Экадыши. Последние 5 дней месяца Картика человек должен поститься. Тот, кто очень возвышен и имеет очень хорошее здоровье или имеет очень хорошую преданность Богу, он последние 5 дней совершает пост. Начинает пить воду только на следующие сутки. И он пьет только воду. Только на следующие. То есть сутки полностью сухой пост. Ничего не ест. Ничего не пьет. На следующие сутки с мухурты он может начать принимать воду и ничего не кушать. В течение пяти суток человек должен читать каждый вечер или каждое утро первую песню Шримад Бхагаватам, главу, которая называется «Уход Пхишмадевы». Панчака Пхишмадева Экадыши это называется. Это 5 дней месяца Картика, который Кришна дал Пхишмадеве, великому воину, когда он умирал. 5 дней поста ему дал, чтобы тот смог очиститься и отправиться в духовный мир. И эти 5 дней очищают, говорится, эти 5 дней Панчака Экадыша, они очищают человека, даже если он в течение года не следовал ни одному Экадышу, не соблюдал ни одного поста. Если эти 5 дней в году он постится, то считается, ему зачитается, что он постился все праздники, все Экадыши, все делал правильно. Все это приравнивается к этому. И говорится, Панчака Экадыши, он даже более могущественный, чем Пандава Экадыши. То есть Пандава пост. Даже более возвышенный, чем Пандава Экадыши. Поскольку месяц Картика – самый любимый месяц для Бога, для Господа Кришны. И это связано не просто с сентиментами. Если кто-то из вас астрологией занимается серьезно, то вы можете это высчитать, что самый благоприятный астрологический месяц – это ноябрь и декабрь. Самый. Повышенное влияние Солнца, Луны. Самый лучший вид энергии человек получает. Как он может получить? когда он совершает религиозную деятельность. Именно в эти месяцы. Итак, я надеюсь, что вы более-менее поняли, о чем я пытался вам рассказать и на что пытался вас вдохновить. Все это глубоко научно. Я бы мог вам и научно об этом объяснить. Как там, что перемещается, какие дома лунные, куда они, в какие солнечные фазы, как они переходят, как это влияет на человеческое сознание, как влияет это особенно на брахмаранху, это сахасрара чакра, на теме сахасрара. Два раза солнце там упоминается. Ра означает солнце. Сахасрара чакра. То есть человек может получить такое колоссальное благочестие, именно предлагая фитильки в этот месяц, что может повысить присутствие солнца в своем доме. То есть его судьба может измениться, просто если он даже один раз это сделал. Меняется судьба человека. Говорится, меняется его характер, очищается его характер. Хара. Характер – это означает, что влияние солнца, благоприятное влияние солнца. Когда мы говорим «плохой характер», это означает, что очень плохое влияние оказывает на нас солнце. Солнце – самая благоприятная планета из всех. И говорится, что как узнать, что человек неблагочестив? Солнце причиняет ему беспокойство. Человек, благочестивый человек, никогда не обгорает на солнце. Солнце никогда коже его не причиняет беспокойства. Это означает, что по солнцу можно тестировать, насколько плохой характер, а характер формируется благочестивой и греховной деятельностью. И многие люди, у них от солнца проблемы. Это означает, что вы негодяй. Но вы можете думать о себе очень хорошо. Но если у вас от солнца проблемы, у вас очень оскверненное сердце. Так описывается в шастрах, что солнцем можно проверить. Поэтому в разделах демонологии описывается, что все демоничные живые существа не могут переносить солнечных лучей. Я думаю, вы знаете это из фильмов, из сказок, что свет солнца на них очень неблагоприятно действует, потому что они демоничны. Так и люди, когда в их сердце скапливается очень много демоничных качеств и желаний, они очень плохо воспринимают солнце. Солнце причиняет им большие беспокойства. То нос у них такой станет, то все они облизают там что-то. Благочестивые люди, кожа никак на них не влияет. Они способны принимать солнечную энергию в любых количествах, в любом варианте. Повышенная радиоактивность, пониженная. Солнце всегда несет только благо этим людям. И от солнца они получают основное благо. Ра. Поэтому целые цивилизации, мы знаем, поклонялись солнцу. Все кшатрии, все цари поклонялись солнцу. Поклонялись солнцу. Как вы можете бояться того, чему вы поклоняетесь? Что вы любите? Сурья Нараяна, и говорится, от солнца исходит энергия Сва-Шакти, божественное знание. В солнце, прямо в солнечном луче присутствует 700 шлок Бхагавад-гиты и 18 тысяч шлок именно для людей Земли, 18 тысяч шлок Шримад-Бхагаватам. Солнцем можно получить это знание. Поэтому Кришна сказал, что я поведал эту науку Богу Солнца. Он поведал ее Ману. Ману поведал Икшваку, первому царю Земли. Итак, солнце несет в себе не только свет, но оно несет свет знания. И мы можем сейчас все улучшить это положение. Спасибо большое. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шри Нитай Гауранга ки джай. Гаура Прамананда. Хари Хари Бхова.